FutureProducers.com. Давай взорвем этот звук, изменим сердце и мозг. Я так устал от любви, друг, спаси меня от нее. Давай взорвем этот звук, изменим сердце и мозг. Я так устал от любви, друг, спаси меня от нее. Давай поменяем все, что было между нами, и вспомним фишки, что насмотрелись на канале. Первый показал, что иметь нам надо, чтобы занимать первое место в хит-парадах. Пуская слезы и нюни, я заработал имидж влюбленного дурака, наивного и мыслит не умевшего, но успевшего научиться любить. Теперь я другой, и сердце смогу разбить. Тебе придется забывать о том стиле, ха. Тебе придется слышать все в новом виде. И пусть я был и останусь романтиком, для меня ваша любовь словно фантик. Она мне не нужна, как вам моя музыка. Я делаю рэп, и я привык делать вкусно. И я не стою, стоя 200 из 200, но ты должна это слышать, это мой год. Давай взорвем этот звук, изменим сердце и мозг. Я так устал от любви, друг, спаси меня от нее. Давай взорвем этот звук, изменим сердце и мозг. Я так устал от любви, друг, спаси меня от нее.